Попрощавшись с родителями, Юань сделал это с соблюдением всех приличий и, делая вид, что ему горько с ними расставаться, он сел на поезд и отправился обратно на юг. Удивительное дело. Теперь он практически не замечал других пассажиров. Ему было безразлично, вели они себя подобающе или нет. Мысли его целиком и без остатка занимала Мэйлин. Он вспоминал все, что знал о ней. Например, что у нее узкие ладони и при этом очень сильные и изящные пальчики. Тут Юаню пришло в голову, что для отсечения больной плоти требуется как раз такая сила и сноровка. Все тело Мэйлин обладало этой упругой силой, силой крепкого и ладного остова под тонкой светлой кожей. Юань вновь и вновь вспоминал ее расторопность, как хорошо у нее спорились любые дела, как равнялись на нее слуги, как Айлан заявляла, что лишь Мэйлин способна оценить, правильно ли подшит подол халата, и лишь Мэйлин может сделать все так, как того хочет госпожа. Юань мысленно приговаривал. В 20 лет она умелее многих 30-летних хозяек. Еще ему запомнилось ее разностороннее обаяние. Она обладала серьезностью и спокойствием женщин в возрасте, которых он уважал, его мачехи и тети, воспитанных по всем канонам и заветам прошлого, но при этом в ней нашлось место и новому. Она не стеснялась мужчин и не замолкала в их присутствии, говорила прямо и открыто в любом обществе, как Айлан, но на свой особый лад. За этими воспоминаниями Юань совсем не замечал ни грохота колес, ни тряски, ни полей и городов за окнами несущегося на юг поезда. Он сидел и предавался мечтам о Мэйлин, припоминая каждый ее взгляд и каждое слово, а после собирая из этих мелких осколков единое прекрасное целое. Вспомнив все, что можно было вспомнить, Юань позволил мыслям устремиться в будущее, к мигу их новой встречи, как он с ней заговорит, как признается в любви. Он видел воочию, словно это происходило с ним прямо сейчас, с каким приятным спокойствием она его выслушает. А потом... О, нельзя забывать, что она еще совсем юна и целомудрена, не чета нынешним развязанным, готовым на все девицам, но все же потом он возьмет ее прохладную, тонкую, добрую ладонь в свою. Однако способен ли кто-нибудь притворить задуманное в жизнь точно так, как оно было задумано? Разве влюбленный юноша знает наверняка, как на самом деле поступит в заветный час? Слова, что в поезде так легко складывались у Юаня в голове, в нужный миг отказались летать с языка. В доме стояла полная тишина, и встречала Юаня одна только служанка. Безмолвие дома заставило его содрогнуться, как от внезапного мороза. «Где она?» — крикнул он служанке, а потом, осекшись, добавил. «Где госпожа, моя мать?» Служанка ответила. «Они ушли в приют. Там новая малышка тяжело заболела. Сказали, что могут вернуться поздно». Юаню оставалось охладить пыл своего сердца и терпеливо ждать. Он ждал, пытаясь направлять мысли то туда, то сюда, однако разум его не слушался и своевольно возвращался к одной и той же мечте. Пришел вечер, а мать и Мэйлин все еще не возвращались. Когда служанка пригласила Юаня ужинать, он вынужден был сесть за стол и есть в одиночестве, но еда показалась ему сухой и пресной. Он готов был возненавидеть младенца, по чьей вине все не наступал заветный час, о котором он мечтал столько недель. И вот, когда Юань уже хотел встать, потому что есть не мог, дверь отворилась, и вошла госпожа, изнуренная и печальная, а следом за ней Мэйлин, тоже молчаливая и грустная, как никогда. Она взглянула на Юаня отрешенно, словно и не видела его, а потом сдавленно прокричала, как если бы Юань никуда не уезжал. «Малышка умерла. Мы сделали все, что могли, но она умерла». Госпожа вздохнула и также сдавленно произнесла. «Ты вернулся, сын мой. Ах, Юань... Я в жизни не видела малютки краше. Ее 3 дня назад подбросили нам на порог. И ведь она была не из бедной семьи, в шелковой распашонке. Поначалу она показалась нам здоровенькой, но сегодня утром начались судороги. Эта древняя младенческая хворь забирает новорожденных еще до 10-го дня. Самые крепкие, самые хорошенькие младенцы вмиг гибнут от нее, словно их души забирает злой ветер. И ничего нельзя предпринять». Девушка слушала речь госпожи молча, не притрагиваясь к еде. Стиснув тонкие кисти в кулаки, она ударила ими по столу и гневно воскликнула. «Я знаю эту хворь. Так не должно быть!» Юань еще никогда не видел ее в таких расстроенных чувствах. Слезы в ее горящих глазах вмиг остудили его сердце, точно лед, ибо он понял, что Мэйлин сейчас не до него. Да, сам он думал о ней и только о ней, но ее мысли в тот миг были не с ним, и она как будто вовсе не заметила нескольких недель разлуки. Поэтому Юань сидел, слушал и тихо отвечал на вопросы госпожи о делах отца, невольно замечая, что Мэйлин не слышит ни вопросов, ни ответов. Она сидела в странном онемении, сложив руки на коленях и, переводя взгляд с лица госпожи на лицо Юаня, однако не произносила ни слова. Лишь один раз глаза ее вновь наполнились слезами. Убедившись, что в мыслях она очень далеко от него, Юань решил не заговаривать с ней тем вечером. Но как он мог спать, не признавшись ей в своих чувствах? Всю ночь он то засыпал, видя смутные обрывочные сны любви, то вновь просыпался. Утром он встал измученный этими снами. День за окном тоже был серый и угрюм, как бывает, когда лето окончательно сменяется осенью. Поднявшись с постели и увидев за окном сплошную серость, плоский серый небосвод над плоским серым городом и серыми улицами, по которым вяло брели люди, ничтожные и серые, как сама земля, пыл его сердца вновь угас, и Юань уже не представлял, как могло его сердце так томиться по Мэйлин. В таком настроении он спустился к завтраку, и пока он молча ел, с трудом глотая пресную, лишенную вкуса и соли пищу, в столовую вошла госпожа. Она не ела и сначала лишь сдержанно поздоровалась с Юанем, но потом заметила его уныние и стала мягко расспрашивать его, в чем дело. Понимая, что нельзя рассказывать ей о своих чувствах к Мэйлин, Юань вместо этого рассказал о том, что отец задолжал дяде очень много серебра. Госпожа ошарашенно воскликнула. «Что же он не говорил мне о своей нужде? Я могла бы затянуть пояс. Хорошо, хоть на Мэйлин я трачу только свое серебро. Да, гордость не позволила мне брать у мужа деньги на ее воспитание. К тому же отец оставил мне немало, ведь сына у него не было. А еще ему хватило ума положить деньги в надежный банк, где они все эти годы пролежали в целости и сохранности. Отец меня очень любил, даже распродал большую часть земель ради меня и все перевел в серебро. Если б я только знала о бедственном положении мужа, я могла бы...» Юань перебил ее. «Зачем? Нет, я найду себе хорошее место, где мои знания оценят по достоинству. Буду откладывать жалование и расплачусь со всеми долгами». Тут ему пришло в голову, что если он в самом деле поступит так, где ему взять денег на свадьбу, новый дом и все остальное, что нужно молодой семье? В прежние времена сын, женясь, оставался жить с отцом, и его жена с детьми ели из общего котла. Но теперь Юань не мог даже помыслить о таком. Вспоминая пыльные дворы дома, где жил тигр, и старую мать, которой придется Мэйлин свекровью, он клялся, что никогда не приведет туда жену. Нет, у них будет свой дом, который Юань научится любить, чистый, с картинами на стенах и мягкими креслами, и принадлежать он будет только им двоим. Когда он подумал об этом, сердце его охватила такая тоска, что госпожа не могла ее не заметить. Она спросила очень ласково. «Ты еще не все мне рассказал, верно?» Тут сердце Юаня не выдержало, и он, покраснев и чувствуя, как слезы жгут веки, закричал. «Да, не все, не все. Я сам, того не заметив, полюбил ее. Если она не будет моей, я умру». «Она?» — озадаченно переспросила госпожа. «И кто же это?» «Кто, как не Мэйлин?» — воскликнул Юань. Тут госпожа окончательно растерялась, потому что она и представить такого не могла, ибо для нее Мэйлин была еще ребенком, малюткой, которую она подобрала на улице холодным зимним днем и приютила в своем доме. Глядя на Юаня, госпожа какое-то время помолчала, а потом задумчиво произнесла. «Она еще юна и полна планов». Помолчав еще немного, она добавила. «Нам ничего не известно о ее родителях. Не представляю, что скажет твой отец, когда узнает, что я подобрала ее на улице». Юань жаром произнес. «Неважно, что он скажет. Я не стану его спрашивать и отказываюсь связывать себя обычаями предков. Я сам выбираю себе жену». Госпожа выслушала его слова спокойно, поскольку давно привыкла к подобным речам. Айлан нередко приводила те же доводы, да и из разговоров с другими родителями госпожа знала, что сейчас все парни и девушки толковали об одном и том же, а старшие вынуждены были это терпеть. Она лишь спросила. «С ней ты уже поговорил?» Тут Юаня как подменили. Он приуныл и забормотал стыдливо, как влюбленный юнец из прошлого. «Нет, я не знаю, с чего начать». Помолчав, он добавил. «Мне всегда кажется, что ее мысли заняты чем-то другим, более важным. Говорят, девушки иногда сами намекают парням о своих чувствах, взглядом или даже прикосновением, но только не Мэйлин». «В самом деле», — гордо ответила госпожа, — «Мэйлин не из таких». Тут Юань, несмотря на охватившее его уныние, придумал выход. Пусть госпожа замолвит за него словечко перед Мэйлин. В конце концов, поспешно заверил он сам себя, так действительно будет лучше. Мэйлин любит и почитает приемную мать, во всем к ней прислушивается. Так, несмотря на новые времена и порядки, Юань вдруг принял решение не разговаривать с Мэйлин сам. Получится, что он отдаст дань традициям и в то же время поступит на современный лад, что наверняка придется по душе его молодой избраннице. Рассудив так, Юань взмолился. «Вы ведь поговорите с ней обо мне, матушка. Она в самом деле еще юна. Я могу ненароком ее напугать». Услышав эти слова, госпожа улыбнулась, с нежностью посмотрела на Юаня и ответила. «Если она захочет выйти за тебя, сын мой, и если твой отец не станет возражать, я буду только рада. Но принуждать ее я не стану. Это единственное, что я отказываюсь сделать — принуждать девушку к замужеству. Пожалуй, это единственное подлинное благо, которое новые времена принесли женщинам. Теперь их не заставляют вступать в брак». «Конечно, конечно». Ему и в голову не приходило, что Мэйлин придется заставлять. Ведь для девушек совершенно естественно хотеть замуж. Пока они доедали завтрак и беседовали, в столовую вошла Мэйлин, свежая, опрятная, в темно-синем шелковом платье, которое она носила на учебу, с аккуратно зачесанными за уши короткими волосами и без всяких серег или колец. Айлан без украшений чувствовала себя раздетой и не выходила из дома. Взгляд у нее был спокойный и уверенный, губы нежно очерченные и светло-розовые, а не красные, как у Айлан, щеки бледные и гладкие. Хотя у Мэйлин никогда не бывало румянца, ее золотистая кожа светилась здоровьем, такая она была чистая и светлая. Услышав учтивое приветствие девушки, Юань обратил внимание, что сон помог ей справиться со вчерашним горем, и теперь она с прежним спокойствием и собранностью готовилась к новому дню. Не успела Мэйлин сесть и взять себе чашу с едой, как госпожа обратилась к ней с мягкой улыбкой во взгляде и на губах. Юане вдруг захотелось остановить ее или попросить перенести разговор, любой ценой отложить неизбежное, но сделать это было нельзя, и он сидел молча, потупившись и сгорая от стыда. Его смущение не ускользнуло от внимания госпожи, и в ее глазах вспыхнул тайный огонек. «Дитя», — обратилась она к девушке, — «у меня есть к тебе вопрос». Этот молодой человек, Юань, несмотря на его современные взгляды и желание самостоятельно выбрать себе жену, в последний миг ослаб духом и решил обратиться к традициям, согласно которым юноше для такого дела требуется сваха. Это сваха я, а невеста ты. Согласна ли ты выйти за него замуж? Все это она отчеканила таким дерзким и сухим голосом, что Юань едва не возненавидел ее. Хуже способа попросить руки девушки нельзя было и придумать. Любая на месте Мэйлин испугалась бы. И Мэйлин испугалась. Она осторожно поставила чашу на стол, отложила палочки и в панике взглянула на госпожу. Затем очень тихим и глухим голосом она проронила. «Обязана ли я выходить замуж?» «Нет, дитя мое», — ответила госпожа, и тон ее смягчился. «Не обязана, если сама того не желаешь». «Тогда я не пойду за него», — с облегчением произнесла Мэйлин, и лицо ее просияло. Затем она добавила, «У нас есть несколько студенток, которых родители заставляют выйти замуж. Они так плачут, места себе не находят от горя, потому что теперь им придется бросить учебу. Поэтому я так испугалась. Как я вам благодарна, матушка». И тут Мэйлин, всегда такая спокойная и сдержанная, вскочила из-за стола, подбежала к госпоже, упала к ее ногам в знак благодарности и послушания и поклонилась ей до земли. Тогда госпожа подняла ее с пола, взяв за руки, и перевела взгляд на Юаня, у которого горячая кровь отлила от лица, и оно сделалось белым. Ему пришлось закусить дрожащие белые губы, чтобы не разрыдаться. Тогда госпожа смилостивилась и спросила Мэйлин. «Но ведь тебе нравится наш Юань?» «Да, матушка, он мне как брат», — поспешно ответила та. «Я люблю его как брата, но замуж я не хочу. Моя мечта — выучиться на врача и работать». «Мне еще многому нужно научиться. Все женщины выходят замуж. Я не хочу все свои силы отдавать мужу и детям. Я задумала стать врачом». Когда Мэйлин произнесла эти слова, госпожа торжествующе взглянула на Юаня. А тот, переводя взгляд с одной женщины на другую, почувствовал, что они сговорились против него. Две женщины сговорились против мужчины, и вынести этого он не мог. Все же было что-то хорошее в обычаях древности, ведь это так естественно для молодой женщины — выйти замуж и рожать детей, и Мэйлин тоже должна этого хотеть. Раз она не хочет, значит, с ней что-то не так. Есть в ней какая-то испорченность, червоточина. Мужское начало восстало в нем, и он в сердцах воскликнул про себя. «Какие же странные пошли нынче девушки! Где это слыхано, чтобы девушка не желала выходить замуж, когда пришло ее время? Очень странно, что девушки этого не хотят». Большая беда для всего народа и следующих поколений. Ему подумалось, что даже мудрейшие женщины очень глупы, и когда он посмотрел в спокойные глаза Мэйлин, они показались ему не просто спокойными, а холодными и надменными, и он гневно воззрился на обеих женщин. Тогда госпожа очень уверенно ответила за Мэйлин. «Она не станет выходить замуж, пока сама того не захочет. Она будет сама распоряжаться своей жизнью, и тебе нужно с этим смириться, Юань». Обе женщины в своей новообретенной свободе смотрели на него как будто даже враждебно, и старшая держала младшую под руку. Да, ему придется смириться. Тем же хмурым днем, но позже, Юань покинул свою комнату, где в отчаянии и растерянности пролежал на кровати несколько часов и отправился бродить по городским улицам. В мыслях его вновь царило смятение. Он рыдал и рыдал, сердце сжималось от настоящей боли, и словно его, разгоряченное, катили ледяной водой, и теперь оно не могло биться как следует. «Что же теперь делать?» — вновь и вновь спрашивал себя Юань, падая духом. Он брел по улицам, не разбирая дороги, никого не видя, толкаясь и терпя тычки. В конце концов, если его лишили радости, то обязанности никуда не делись. Он по-прежнему обязан выплатить долги отца. Раз невесты у него нет, он сможет целиком посвятить себе труду. Нужно позаботиться о престарелом отце, найти себе работу и жилье и откладывать жалование. Он исполнит свой долг, — говорил себе Юань, чувствуя, что родственники им пользуются, причем самым бессовестным образом. День клонился к вечеру. Обойдя почти весь город, Юань неожиданно проникся к нему ненавистью. Он возненавидел эти чужеземные улицы, чужеземцев вокруг, заграничные наряды, какие носила теперь вся молодежь, и свое собственное заграничное платье. В те минуты он был совершенно уверен, что старые порядки лучше новых, и кричал про себя в ярости, леденее сердцем: «Именно эти проклятые заграничные порядки заставляют нашу женщину прямиться и толковать о свободе, противиться природе и жить как монахини или куртизанки». Он с особой злобой вспомнил распущенную дочь хозяйки того дома в чужой стране, где он снимал комнату, и Мэри, охотно подставившую ему губы. С ненавистью, глядя на встречных иностранок, он думал, что они тоже во всем виноваты, и бормотал себе под нос. «Я должен уехать из этого города. Я уеду и больше никогда не позарюсь ни на что заграничное и новое, буду жить по-старому у себя на родине. Зачем я вообще уезжал учиться? Лучше бы я остался в дедовом глинобитном доме». Вдруг он вспомнил того старого крестьянина, с которым когда-то был дружен и который научил его мотыжить землю. Надо поехать к нему и вновь оказаться среди своих, среди простых людей, не испорченных чужеземцами и чужеземными нравами. Он тут же сел на автобус и поехал прочь из города, а наконечно и вышел и побрел пешком. Он прошел очень много в поисках того клочка земли, который некогда возделывал, и полей того крестьянина. Уже под вечер он добрался до тех мест, ибо деревенские улицы сильно изменились за 6 лет. Все они были теперь застроены и полнились людьми. Возделанные поля исчезли. Там, где совсем недавно с земли снимали такой богатый урожай, теперь стояла шелкопредельная фабрика, огромный размером с деревню новый завод из новенького красного кирпича. Окна завода светились электрическим светом, а из труб валил дым. Когда Юань подошел, раздался пронзительный свист, железные ворота распахнулись, и из их огромной пасти повалил на улицу медленный поток мужчин, женщин и малых детей, изнуренных тяжелым трудом и сознающих, что завтра их опять ждет та же мука, и послезавтра, и впереди еще очень много таких же дней, как этот. Одежды их были насквозь пропитаны потом. Над толпой висела вонь мертвых личинок, из коконов которых придут шелк. Юань глядел на рабочих, и сам, до конца не веря в происходящее, искал среди них знакомое лицо крестьянина. Наверное, и его самого, как и его земли, поглотило это новое чудовище. Но нет, крестьянина среди людей не оказалось. То были бледные горожане, что рано утром выползали из своих коморок, а вечером в них возвращались. Крестьянин, должно быть, уехал из этих мест. Он, его жена и их старый бык теперь живут на другой земле. «Конечно, так и есть», — уверял себя Юань. «Они живут своей прежней жизнью, как ни в чем не бывало». При мысли об этом Юань улыбнулся, на миг забыв о своем горе, и в задумчивости отправился домой. Когда-нибудь и он обязательно найдет свое призвание и заживет собственной жизнью. Часть 4. На следующий день случилось 2 события, определивших дальнейшую жизнь Юаня. Госпожа с утра пораньше сказала ему: «Сын мой, не стоит тебе сейчас жить с нами под одной крышей. Подумай, как тяжело будет Мэйлин видеть тебя изо дня в день, ведь она знает, как ты к ней относишься». На это Юань ответил в гневе, еще не остывшем со вчерашнего дня: «Я прекрасно это понимаю. И мне самому тоже неловко, поверьте. Лучше мне уехать туда, где мы с Мэйлин не будем видеться каждый день, и где мне не придется постоянно слышать ее голос и вспоминать, что она меня отвергла». Речь эту он начинал запальчиво, но на последних словах его голос дрогнул, и сколько бы ни старался он сдерживать свой гнев, и сколько бы ни уверял себя, что не желает больше видеть Мэйлин, все же при мысли о ней он с прискорбием понимал, что, вопреки всему, хочет быть там, где он сможет видеть ее и слышать ее голос. Однако сегодня утром госпоже не надо было защищать Мэйлин и отстаивать женские права, поэтому она стала прежней собой, ласковой и понимающей. Она сразу заметила дрожь в голосе Юаня, как быстро тот умолк и уткнулся в тарелку с едой. На сей раз Мэйлин к завтраку не спустилась и поспешила его утешить. «Первая любовь всегда дается тяжело, сын мой. Я знаю, какова твоя природа. Ты во многом похож на отца. А тот, говорят, пошел в мать, которая была тихой угрюмой женщиной и крепко привязывалась к людям. А моя Элан пошла в вашего деда. Твой дядя говорил, что у нее такой же веселый взгляд. Что ж, сынок, ты еще слишком молод, чтобы крепко привязываться к кому бы то ни было. Поезжай куда-нибудь, найди жилье себе по нраву и хорошую работу, выплачивай потихоньку долг, знакомься с молодежью, а через годик-другой...» Госпожа умолкла и взглянула на Юаня. Тот ничего не сказал и терпеливо ждал продолжения. «А через годик-другой, глядишь, Мэйлин и передумает. Как знать?» Однако Юань не желал тешить себя пустыми надеждами, он сокрушенно произнес. «Нет, она не из тех, что легко меняют свое мнение. Я же вижу, она меня на дух не выносит. А я как-то в один миг осознал, что мне нужна только она. На иностранок я и не смотрю, они мне не нравятся. А она замечательная. Она тоже стремится к новому и при этом чтит традиции». Тут Юань осекся, набил рот едой и долго жевал ее, не в силах проглотить. Его душили слезы, которые он стыдился проливать, потому что только юнцы плачут от любви, а ему хотелось верить, что он ничего не принимает близко к сердцу. Госпожа прекрасно это поняла, не стала давить и в конце концов миролюбиво произнесла. «Что ж, давай пока оставим все как есть. Подождем. Ты еще молод, время есть, и тебе в самом деле нужно рассчитаться с дядей. Всегда нужно помнить о сыновьем долге. Как бы там ни было, долг есть долг». Она сказала это нарочно, чтобы вывести Юаня из уныния, и у нее это получилось. Проглотив ком в горле, он не в силах больше сдерживаться закричал. «Да, все так говорят, но, клянусь, мне противили эти речи о долге. Я всегда исполнял свой сыновний долг, и что получил в награду? Отец хотел навязать мне брак с неграмотной крестьянкой и забыть обо мне. Теперь же он опять приковал меня долгами к дяде, и я поступлю так, как уже поступал. Уеду к Мэну и посвящу жизнь борьбе с тем, что у стариков зовется долгом. Да, так и сделаю. Даже если отец поступил так не со зла, это не оправдание. Нельзя быть настолько недальновидным, зная, какой вред причиняешь сыну». Юань и сам понимал, что говорит неразумно. Хоть тигр и пытался силой его женить, все-таки он вызволил его из тюрьмы, потратив на это все серебро, какое только смог найти. Поэтому он распалял свой гнев, готовясь дать отпор госпоже, однако та, вопреки ожиданиям, мягко произнесла. «Думаю, это очень хорошее решение — поехать к Мэну и пожить в новой столице». Юань, готовившийся к спору, от удивления проглотил язык, и больше в то утро они ничего не обсуждали. А днем Юаню как раз пришло письмо от Мэна. Вскрыв конверт, он первым делом наткнулся на упреки от двоюродного брата, который сетовал, что не получил от Юаня никакого ответа. «Я с таким трудом выхлопотал тебе эту должность, ведь в наши дни на подобные места конкурс по 100 человек. Приезжай немедленно, броси все дела, потому что через 3 дня везде начинается учеба, и времени на переписку просто нет». Свое письмо Мэн закончил такими пылкими словами. «Не каждому человеку выпадает шанс поработать в новой столице. Тысячи людей ждут и надеются получить здесь место. Город рождается заново на наших глазах. Теперь здесь будет все, что есть в величайших городах мира. Старые узкие улочки сносят, а вместо них строят широкие проспекты. Приезжай и внеси свой вклад». Прочитав эти смелые слова, Юань воспрял духом, швырнул письмо на стол и вскричал. «Стало быть, еду». Тотчас он принялся собирать свои вещи, книги, записи и готовиться к новому этапу своей жизни. В полдень он рассказал госпоже письма Мэна и сказал. «Лучше всего мне сейчас уехать, раз уж все так сложилось». Так и внуло, и опять они больше не заговаривали об этом, и госпожа была по-прежнему добра и ласкова, разве что казалась чуть задумчивой обычного. Вечером, когда Юань спустился к ужину, она принялась говорить о своих повседневных заботах. что Эйлан вернется только через 2 недели, а сейчас они с мужем в старой северной столице, куда уехали отдыхать на месяц, и что в сиротском приюте ходит заразный кашель, которым заболели уже 8 детей. Затем она спокойно добавила. Мэйлин пробыла там весь день, испытывает жидкое заграничное лекарство от кашля, которое нужно вводить больному прямо в кровь с помощью иглы. Но я ей сказала, что ты вынужден срочно уехать, и велела сегодня прийти к ужину, чтобы провести вместе последний вечер и попрощаться. За всеми мыслями и планами того дня Юань не раз и не два вспоминала Мэйлин и гадал, сможет ли еще увидеться с ней перед отъездом. Тогда он говорил себе, что лучше им больше не встречаться, и тут же его наполняла тоска по ней, желание хотя бы разок, хотя бы издали увидеть Мэйлин, запомнить ее облик и движение, даже если не удастся услышать ее голос. Но просить о встрече он не смел. Если он все же увидит ее, то будет рад, а если Мэйлин предпочтет остаться в приюте, что ж, он вынужден будет с этим смириться. Юань заметил, что отвергнутая любовь запустила у него внутри странное брожение. У себя в комнате он множество раз бросался на кровать и впадал в меланхолию, думая об отказе Мэйлин. Тогда он принимался плакать, поскольку никто его не видел, или подходил к окну и подолгу смотрел на город, беспечный и равнодушный к нему, как веселая девица, сверкающая на жарком солнце, и тогда его брала обида, что он любит, но не любим, и чувство, что им воспользовались. В очередной такой раз он вдруг вспомнил то, о чем успел забыть. Уже 2 женщины любили его, а он не отвечал им взаимностью. При этой мысли его охватил страх, и он воскликнул про себя. «Неужели она не способна любить меня, как я не был способен полюбить их? Неужели ей отвратительна моя плоть, как мне была отвратительна их плоть, и она ничего не может с этим поделать?» Однако страх этот был слишком невыносим, и Юань тотчас напомнил себе. «Нет, здесь другое. Они любили меня не по-настоящему, не так, как люблю я. Никто никогда не любил так, как я». И вновь он исполнился гордости. «Моя любовь самая высокая и чистая. Я не смел ни дотронуться до ее руки, ни даже подумать об этом. Ладно, я думал, но совсем чуть-чуть, и лишь при условии, что любовь окажется взаимной». Юаню казалось, что Мэйлин должна увидеть, как прекрасна и чиста его любовь, и потому им надо увидеться еще хотя бы раз, чтобы она убедилась в незыблемости его чувств. Услышав теперь слова госпожи, он почувствовал, как кровь прихлынула к его лицу и в горячке понадеялся, что Мэйлин все же не придет. Лучше уехать, не увидевшись с нею. Однако продумать путь к отступлению Юань не успел, ибо в этот миг в столовую тихо и как ни в чем не бывало вошла Мэйлин. Поначалу он не смел даже взглянуть на нее и встал, дожидаясь, пока она сядет, лишь краем глаза заметив темно-зеленый шелк ее платья и красивые тонкие руки цвета слоновой кости того же оттенка, что и палочки для еды. Юань не мог вымолвить ни слова, и госпожа, заметив это, непринужденно спросила Мэйлин. «Ты все закончила?» Мэйлин также спокойно ответила. «Да, всем девочкам сделала уколы. Но с некоторыми, кажется, опоздала, они уже кашляют. Зато теперь им должно стать лучше». Тут она тихо рассмеялась и добавила. «А помните 6-летку, которую все зовут гусенком? Увидев меня со шприцем, она заплакала и запричитала. «Ой, мамочка, я лучше буду кашлять, только не колите. Я уже кашляю, слышите?» И тут же изо всех сил закашляла. Обе женщины засмеялись, и Юань тоже, улыбнувшись, ненароком взглянул на Мэйлин. Увидев ее, он к своему стыду не смог отвести глаз. Он залюбовался ею и, не в силах молвить ни слова, резко втянул воздух, взглядом умоляя ее сказать хоть что-нибудь. Потом он увидел румянец на ее бледных щеках, однако Мэйлин уже посмотрела на него своим прямым ясным взглядом и заговорила быстро, с придыханием, как не говорила никогда прежде, словно отвечая на заданный Юанем вопрос, хотя он сам не знал, о чем мог бы ее спросить. «По крайней мере, я буду писать тебе, Юань, и ты можешь писать мне». Словно не в силах больше выносить его взгляд, она потупилась и посмотрела на госпожу, а затем, хотя щеки ее пылали, гордо вскинула голову и спросила ее. «Вы ведь не против, матушка?» Та ответила тихим голосом, каким говорила о самых обыденных вещах. «Почему бы и нет, дитя? Это всего лишь переписка между братом и сестрой, а даже если нет, кому в наше время какое дело?» «Верно», — радостно ответила девушка и обратила на Юаня сияющий взгляд. Юань в ответ улыбнулся, и его сердце, весь день бившееся в клете горя, вдруг нашло дверцу, распахнуло ее и вырвалось на свободу. Он подумал, «Я могу поделиться с ней чем угодно. И он пришел в восторг, потому что никогда в жизни у него не было такого человека, с которым можно поделиться чем угодно, любыми мыслями, и его любовь к Мэйлин вспыхнула с новой силой. Ночью в поезде Юань лежал на узкой койке и думал: «Пожалуй, я могу всю жизнь обходиться без любви, если у меня будет такой друг, как она». Он чувствовал, как наполняется высокими помыслами и отвагой, как любовь очищает его сердце. И если вчера слова Мэйлин сокрушили его, то теперь, наоборот, они помогли ему воспрять духом. Рано утром поезд пронесся сквозь россыпь низких холмов, зеленеющих в утреннем солнце, затем милю или две подрокочущее эхо колес мчал вдоль длинной городской стены и резко остановился у нового здания вокзала из серого цемента, построенного на заграничный лад. На сером фоне Юань увидел мужчину, в котором сразу признал Мэна. Солнце играло на его мече, на пистолете, заткнутом за пояс, на медных пуговицах его куртки, на белоснежных перчатках и тонком скуластом лице. Сзади стояли на вытяжку его солдаты, и каждый держал руку на кобуре. До сих пор Юань был обыкновенным пассажиром, но теперь, когда он сошел с поезда и все увидели, что его приветствует такой важный офицер, толпа вмиг расступилась, и нищие, которые только что приставали к другим пассажирам, предлагая донести их сумки и корзины, побросали остальных и ринулись к Юаню. Однако Мэн, увидев, как они обступают его брата, рявкнул на них грозно: «Сгиньте, собаки!» Затем повернулся к своим людям и крикнул: «Возьмите багаж!» Не говоря больше ни слова, он схватил Юаня за руку и повел его сквозь толпу, бурча по своему обыкновению. «Я уж думал, ты никогда не приедешь. Почему не ответил на письмо? Ладно, неважно. Я весь в делах, а то встретил бы тебя с корабля. Юань, ты вернулся как раз вовремя, нам сейчас очень нужны такие люди. По всей стране нужны и не только здесь. Народ у нас дремучий». Тут он замер перед каким-то мелким чиновником и взревел: «Когда мои солдаты несут вещи моего брата, их следует пропустить». Чиновник обмер, поскольку работал здесь недавно, и пролепетал: «Господин, нам велено досматривать весь багаж на предмет опиума, оружия и антиреволюционных книг». Тут Мэн страшно насупил черные брови и свирепо заорал: «Известно ли тебе, кто я такой? Я правая рука самого высокого генерала, а это мой двоюродный брат. Как смеешь ты оскорблять нас своими ничтожными правилами, придуманными для простых смертных?» Тут он положил руку в белоснежные перчатки на рукоять пистолета, и чиновник испуганно затараторил: «Простите меня, господин, я и впрямь не сразу понял, кто вы». Солдаты подошли, и он спешно поставил на сундук и сумку Юани метки о пройденном досмотре и попятился. Зеваки, разинув рот, благоговейно разошлись в стороны, и даже нищие притихли в присутствии Мэна. Стоило тому пройти мимо, как они вновь принялись попрошайничать. Так Мэн и Юань стремительно прошли сквозь толпу к автомобилю. Один из солдат распахнул перед ними заднюю дверцу, они сели, и дверца тотчас захлопнулась. Солдаты вскочили на подножки по бокам, и машина помчала прочь. Поскольку было раннее утро, на улицах толпился народ. Крестьяне с корзинами овощей и фруктов за плечами, караваны навьюченных ослов, водовозы с тачками воды из реки, которую они продавали в городе, спешащие на работу и по делам мужчины и женщины, гуляки, бредущие к чайным домам, кого здесь только не было. Однако солдат за рулем вел автомобиль очень умело и быстро, непрерывно сигналил и силой продирался сквозь толчею, так что люди разбегались по тротуарам, словно их сдувало могучим ветром, погонщики спешно уводили с дороги ослов, а матери испуганно прижимали к себе детей. Юаню тоже было не по себе, и он то и дело поглядывал на Мэна. Не велит ли тот сбавить скорость, пожалеть простой народ? Однако Мэн привык к скорости. Он сидел прямо, глядел вперед и с каким-то ожесточенным восторгом показывал Юаню все, на что стоило посмотреть. «Видишь эту дорогу, Юань? Всего год назад она была шириной от силы 4 фута, и на автомобилях по ней было не проехать. Только рикши да носильщики здесь бегали. Да и по другим, самым широким улицам можно было проехать разве что на маленькой повозке, запряженной одной лошадью. А теперь полюбуйся, какой простор». «Да, вижу», — ответил Юань, глядя из-за солдатских спин на широкую мощенную улицу. По обеим сторонам от нее лежали развалины домов и лавок, снесенных для расширения дороги. Однако из развалин уже выглядывали новые лавки и новые дома, непрочные, потому что строили их очень быстро, зато современные и гордые, точь-в-точь как заграничные, с большими стеклянными окнами и яркими фасадами. На противоположной стороне широкой новой улицы Юань вдруг заметил глубокую тень и, присмотревшись, увидел старые ворота и старую городскую стену, у подножия которой в небольшом закутке теснились маленькие хижины с циновок. Там жили нищие. С наступлением утра они начали просыпаться, выползать из своих хижин, и женщины разводили огонь под котлами, стоявшими на четырех кирпичах, перебирали найденные на помойках капустные листья и готовили еду. Дети бегали голые и чумазые, изможденные тяжелым трудом мужчины шли к своим повозкам и корзинам. Увидев, куда смотрит Юань, Мэн досадливо пробормотал. «В следующем году их здесь не будет, этих хижин. Скоро мы их запретим. Нехорошо, что в новой столице живет такой сброд. Мы приглашаем сюда заграничных послов, даже принцы к нам приезжают, и такое зрелище не делает нам чести». Юань прекрасно это понимал и соглашался с Мэном, что убогих хижин здесь быть не должно. Нищие производят очень отталкивающие впечатления, и нужно их куда-то убрать. Он немного подумал об этом и сказал. «Наверное, можно дать работу». «Конечно, мы отправим их на работы», — с жаром подхватил Мэн. «Или на работы, или в родные деревни, на поля. Обязательно». Тут лицо Мэна, казалось, исказило давняя боль, и он страстно воскликнул. «Именно эти люди и мешают стране развиваться. Вот бы очистить ее от этой скверны, от замшелых стариков, чтобы заново строила ее одна молодежь. Будь моя воля, я камня на камне не оставил бы от этого города. От этой дурацкой старой стены, которая никому не нужна. Ведь на войне теперь вместо стрел используют пушки и бомбы. Разве стена защитит нас от самолетов-бомбардировщиков? Долой ее! А кирпичи можно использовать для строительства новых фабрик, школ и других мест, где молодые люди могут работать и учиться. Но эти люди, они ничего не понимают. Они не позволяют нам снести стену, грозятся...» Тут Юань, услышав от Мэна такие речи, перебил его. «Погоди, Мэн, ведь ты всегда защищал бедных. Я помню, как ты гневался, видя, что их притесняют. Когда какой-нибудь иностранец или полицейский поднимал руку на нищего. Это по-прежнему так», — быстро ответил Мэн, уставившись на Юаня, и тот увидел черное пламя гнева в его глазах. «Если я замечу, что чужеземец поднял руку даже на последнего попрошайку, я разозлюсь так же, как прежде, потому что я не боюсь чужеземцев и готов применить оружие, если понадобится. Но теперь я знаю больше, чем раньше. Я понял, что эти самые бедные, ради которых все затевалось, — главная помеха нашему делу. Их слишком много. Чему их можно научить? У них нет будущего. Поэтому я говорю, пусть они умрут от голода, наводнений и войн, а мы заберем их детей и воспитаем в революционном духе». Так громко и назидательно вещал Мэн, и Юань, слушая его и неспешно размышляя, видел правду в его словах. Неожиданно вспомнился тот священник в чужой стране, что показывал любопытной публике ужасные картины здешней жизни. Да, даже здесь, в этом прекрасном новом городе, на этой широкой улице, среди новых гордых домов и магазинов, Юань увидел то, что показывал священник, слепого нищего, у которого глаза были изъедены страшной болезнью, жалкие хибары из циновок и лужи нечистот, уже оскверняющих нестерпимой вонью свежесть нового утра. Но тут в Юане с новой силой вспыхнул гнев на того священника, гнев, пронизанный стыдом и болью, и он в сердцах воскликнул, подхватывая слова Мэна. «Да, нужно избавить страну от этого сброда». В душе он полностью согласился с Мэном. Какую пользу могут принести обновленной стране эти безнадежные, невежественные нищие? Раньше он был слишком мягкосердечен. Надо научиться быть таким же суровым и решительным, как Мэн, и не тратить душевные силы на сочувствие к нищим. Наконец они подъехали к дому, где были расквартированы солдаты Мэна. Юань не был военным и жить там не мог, но Мэн снял ему номер в гостинице неподалеку, извинившись, что жилье, увы, не самое просторное, светлое и чистое. В городе сейчас столько народу, что ни за какие деньги не сыщешь приличного жилья. Дома строят медленно. Город растет, и никакая сила не может за ним угнаться. Это Мэн произнес с гордостью, после чего добавил. «Ради благого дела стоит потерпеть, брат мой. Мы ведь строим новую столицу». Юань воспрял духом и заверил Мэна, что охотно потерпит, да и номер вполне хорош. Той же ночью, сев за маленький письменный стол у единственного окна комнаты, где ему теперь предстояло жить, Юань начал первое письмо к Мэйлин. Он долго размышлял, с чего лучше начать, и подумывал использовать традиционный зачин с учтивыми приветствиями, однако в тот вечер его охватила странная бесшабашность. Насмотревшись на руины старых домов, на новые гордые дома, на широкую недостроенную улицу, беспощадно пробивающую себе путь сквозь старый город, и наслушавшись пылких, злых и бесстрашных речей Мэна, он ощутил в себе ту же неуемную силу. Подумав еще немного, он начал письмо резко, на заграничный манер. «Дорогая Мэйлин». Когда слова эти гордые и резкие легли на белую страницу, он поглядел на них со стороны и поразмыслил, и мысленно наполнил их нежностью. «Дорогая, разве это не значит возлюбленные? А Мэйлин — это она сама. Он обращается к ней, и она внимательно его слушает. Юань вновь взялся за перо и короткими стремительными предложениями обрисовал все, что сегодня видел. Новый город, выросший из руин, город молодежи. Этот новый город вскоре закрутил Юаня в водоворот своей жизни. Никогда он еще не был так занят и так счастлив. Везде и всюду его ждала работа, и он находил в ней радость. Каждый час его был наполнен осмысленным трудом на благо нынешнего и будущих поколений. В людях, к которым Мэн привел Юаня, он видел тоже могучее, не терпящее отлагательств биение новой жизни. В этом городе, в новом пульсирующем сердце страны, Юань всюду встречал людей примерно своего возраста, строящих планы и продумывающих будущую жизнь не для себя, а для народа. Среди них были градостроители, во главе которых стоял маленький неистовый южанин со сбивчивой речью, стремительной поступью и быстрыми маленькими детскими руками. Он тоже был давним другом Мэна, и когда Мэн представил ему Юаня, пояснив, что это его двоюродный брат, тот мгновенно разложил перед ним чертежи и показал, как снесет никчемную старую стену и снова пустит в ход древние кирпичи, потому что они все еще красивые и прочные, как камни, и теперь таких не делают. «Кирпичи», — говорил он, сверкая глазами звездами, — «пойдут на стены для новой резиденции правительства, великолепного современного здания». Однажды он привел Юаня в свое бюро, располагавшееся в старом покосившемся доме, полном пыли и паутины. Он сказал, «Сейчас нет смысла восстанавливать эту развалюху. Поживем так, пока возводят новое здание, а это снесем, и на его месте выстроим новые дома». В пыльных залах за столами сидели молодые люди. Одни чертили, другие что-то вымеряли линейками на бумаге, третьи ярко раскрашивали нарисованные крыши и карнизы, и хотя стены вокруг были ветхие и осыпающиеся, эти молодые люди и проекты наполняли бюро жизнью. Начальник подозвал одного из молодых архитекторов и царственно распорядился. «Неси сюда проект новой резиденции правительства». Когда чертежи принесли, начальник гордо развернул их перед Юанем, и тот восхитился благородными высокими строениями старого кирпича с чистыми современными формами, прямыми линиями и новыми революционными флагами над каждой крышей. Во все стороны от здания правительства расходились улицы, засаженные зелеными деревьями, по тротуарам прогуливались мужчины и женщины в богатых одеждах, а на дорогах не было слов, тачек, рикш и прочего устаревшего транспорта, а были только яркие автомобили — красные, зеленые, голубые, и в автомобилях сидели богачи. Ни одного попрошайки на улицах Юань не увидел. Он нашел эти проекты великолепными и завороженно спросил начальника бюро. «Когда все будет готово?» «За 5 лет управимся», — уверенно ответил молодой начальник. «Сейчас все делается быстро». 5 лет? Это же так скоро, — размышлял Юань в своей убогой коморке, глядя в окно на улицы, на которых не было пока ни одного здания из спроектированных. Не было ни деревьев, ни богатых прохожих, и попрошайки по-прежнему выли и бронились под окнами. Но Юань думал про себя, что 5 лет — это не срок. Считай, все уже готово. Тем же вечером он написал Мэйлин об этих планах, и чем подробнее он описывал каждое новшество, каждую достопримечательность нового города, тем ближе становилось это будущее. Такими яркими были увидены им чертежи с голубыми крышами, зелеными улицами и даже с фонтаном у памятника героя-революционеру, что Юаню казалось, будущее уже наступило, и он, сам того не замечая, так и писал об этом. «Вот здесь величественный дом, здесь огромные ворота, здесь у начала широкой улицы высокие деревья». Так было и со всем остальным. Одни молодые люди, будущие врачи, учились вырезать болезни человеческих тел, высмеивали медицину предков и проектировали великолепные больницы. Другие рисовали новые школы, где смогут учиться даже деревенские дети, так что во всей стране не останется ни одного неграмотного человека. Третьи составляли новые подробнейшие законы для управления людьми и проектировали тюрьмы для тех, кто их нарушит. А еще были те, кто придумывали, какие книги следует писать, в современном свободном духе и про свободную любовь мужчин и женщин. Среди этих планировщиков нашелся и новый генерал, разрабатывавший новые военные хитрости, новые военные корабли и новые войска. Он замышлял великую войну, которая однажды покажет миру, что его народ ничем не хуже других. Этим человеком оказался бывший воспитатель Юаня, ставший потом военачальником и генералом, под командой которого служил Мэн. 6 лет назад, когда Юаня предали и бросили в тюрьму, Мэн тайком сбежал под его знамя. Узнав, что Мэн подчиняется именно ему, Юань встревожился. Вдруг воспитатель еще помнит его побег и держит на него зло. Однако он не посмел отказаться, когда генерал велел Мэну привести двоюродного брата. Они с Мэном отправились к генералу, И хотя Юань напустил на себя спокойный и невозмутимый вид, сердце его одолевали сомнения. Однако, когда он вошел в ворота, охраняемые часовыми в чистых благородных мундирах с блестящими ружьями в руках, и зашагал по чистым опрятным дворам, а после вошел в зал и увидел за столом генерала, он понял, что бояться ему нечего. Воспитатель не держал на него зла и не стал бы припоминать ему былые обиды. Он заметно постарел с тех пор, как Юань видел его в последний раз, прославился и стал великим полководцем, и хотя во взгляде его не было благожелательной улыбки или радушия, зла в нем тоже не было. Когда Юань вошел, генерал не встал, а кивком велел ему сесть, и Юань присел на краешек стула, помня, что когда-то этот человек был его учителем, и увидел знакомые испытующие глаза за стеклами заграничных очков, и услышал тот же хриплый, резкий и все же не лишенный доброты голос. «Стало быть, ты примкнул к нашим рядам?» Юань кивнул и просто без затей, как в детстве, ответил. «Отец меня вынудил». Он поведал свою историю, и генерал, выслушав его рассказ, посмотрел на него очень пристально и спросил вновь. «Однако военное дело ты по-прежнему не любишь. Знания, что я тебе дал, не сделали тебя солдатом». Юань поддался было прежнему смятению, но потом велел себе ничего не бояться и ответил решительно. «Воины все еще претят мне, но я могу послужить родине иначе». «Как?» — спросил генерал. «Сейчас я готов преподавать в здешнем новом университете, поскольку мне нужно заработать денег, а дальше жизнь покажет». Узнав, что к военному делу Юань не расположен, генерал как будто потерял к нему интерес и взглянул на новые заграничные часы, стоявшие у него на столе. Юань поднялся. Генерал обратился к Мэну. «Проект нового военного лагеря готов? Согласно последнему военному указу, мы должны увеличить численность армии и мобилизовать солдат со всех провинций. Они прибудут сюда уже через месяц». Мэн щелкнул каблуками. В присутствии генерала сидеть ему не полагалось, вытянулся, отдал честь и гордо чеканил. «Проект готов, мой генерал, и ждет вашей печати. После вашего одобрения лагерь немедленно начнут возводить». Так закончилась их короткая встреча с генералом, и Юань, при всей его неприязни к солдатам, все же не мог не видеть, что эти юноши, отрабатывавшие на плацу строевые приемы, заметно отличались от веселых лодырей отца. Люди-тигры постоянно сквернословили и подшучивали друг над другом. Возвращаясь с учения, они толкались, гоготали и грубо шутили, так что все дворы оглашались их грубым весельем. С раннего детства Юань привык, что в обеденный час даже их внутренний двор, где он жил с отцом, наполнялся воплями, бранью и громким смехом. Эти же юноши, все они были молодые, половине не исполнилось и 20, расходились в полной тишине, печатая шаг, то, что их поступь казалось поступью одного великана. Никто не смеялся. Юань проходил мимо солдат и разглядывал их молодые, простые, серьезные лица. Вот она, новая армия его страны. Вечером он написал Мэйлин. «Все они показались мне слишком юными для военного дела, и у всех были деревенские лица». Он задумался, вспомнив выражение их лиц, и добавил. «Но все же смотрели они по-солдатски. Ты таких лиц не видела, потому что никогда не жила среди них. Понимаешь, лица у них очень простые. Настолько простые, что, глядя на них, понимаешь, убивать для них так же естественно, как есть или дышать. И простота эта внушает такой же ужас, как смерть». Так в этом новом городе Юань обрел новую жизнь и дело. Он, наконец, достал из сундука свои книги и расставил их по купленным полкам. Там же в сундуке лежали заграничные семена, которые он собрал с растений, выращенных им в чужой стране. Он глядел на эти пакетики с большим сомнением, не зная, прорастут ли они в здешней тяжелой и темной почве. Потом он разорвал один пакет и высыпал несколько зерен себе на ладонь. Они лежали у него в руке, крупные, тяжелые, золотистые, и ждали своего часа. Нужно поскорее найти землю, чтобы посеять их. Однако вскоре Юань затянула круговерть стремительно сменяющих друг друга дней, недель и месяцев. Дни он проводил в университете. Утром он отправлялся на работу в корпуса, одни были новые, другие — старые. Новые представляли собой серые коробки, выстроенные наспех по заграничному образцу из цемента и тонких железных прутьев и уже рассыпающиеся, но аудитория Юаня находилась в старом корпусе. Из-за того, что он был старый, руководство решило не тратить силы даже на замену разбитых окон. Осень в том году выдалась теплая, солнечно-золотистая, и поначалу Юань не стал ничего говорить, когда увидел, что дверь в кабинет растрескалась и не закрывается. Но вот осень сменилась морозной зимой, и 11-й месяц года прилетел на крыльях могучего промозглого ветра с северо-западных пустынь, и из всех трещин и щелей теперь сочился мелкий желтый песок. Вытряхивая этот песок из волос и кутаясь в шерстяное пальто, Юань стоял перед дрожащими от холода студентами, правил их неумело написанные эссе и строчил на доске правила сочинения стихов. Но это не имело смысла, потому что студенты могли думать только о том, как получше закутаться в одежду, которая у многих прохудилась и совсем не грела, сколько в нее ни кутайся. Сначала Юань решил обратиться с письмом к своему непосредственному начальнику, чиновнику 5 недель из 7, проводившему на морском побережье. Тот не обращал на подобные письма никакого внимания, ибо работал сразу в нескольких учебных заведениях и занят был по большей части тем, что собирал жалования с разных мест. Тогда Юань разозлился и лично отправился к самому большому начальнику, стоявшему в университете над всеми другими, и поведал тому о тяжелом положении студентов, разбитых окнах, потрескавшихся половицах, по которым гулял лютый сквозняк, и не закрывающихся дверях. Однако начальник, которому приходило много жалобщиков, лишь раздраженно буркнул: «Потерпите. Надо терпеть. Деньги, что нам выделяют, должны идти на строительство нового, а не на починку старого». Такие отговорки звучали по всему городу. Юань находил их вполне справедливыми и утешался мечтами о новом здании и теплых аудиториях с плотно закрывающимися дверями, не пускающими внутрь холод, однако морозы крепчали с каждым днем. Юань подумал, что мог бы на собственные деньги нанять плотника и защитить от зимних морозов хотя бы свой класс. Работа начинала ему нравиться, и он успел полюбить юношей, которых учил писать стихи. Многие из них были небогаты, потому что богатые семьи отправляли детей в частные учебные заведения с преподавателями-иностранцами, очагами в каждом кабинете и хорошим питанием. В этом же новом бесплатном государственном университете учились сыновья мелких купцов, бедных школьных учителей и несколько талантливых деревенских парней, которые не хотели возделывать землю, как их отцы, а надеялись выбиться в люди. Все это были юные, плохо одетые, голодные ребята, и Юань полюбил их, потому что они хотели учиться и стремились понять все, чему он их учил, пусть многого понять были не в состоянии, ибо даже самые грамотные из них знали слишком мало. Да, глядя в их бледные лица и горящие глаза, Юань мечтал заработать побольше денег и утеплить свой кабинет. Однако заработать не удавалось. Жалования часто задерживали, потому что сперва деньги получали его начальники, и если в тот или иной месяц денег выделялось недостаточно или их нужно было потратить на нужды армии или строительство дома для какого-нибудь важного чиновника, то Юань и остальные преподаватели вынуждены были молчать и терпеть. А терпеть он не мог, потому что хотел как можно скорее вернуть дяде долг, вернее, избавиться хотя бы от его части. Он написал Ивану Купцу такое письмо. «Что же до ваших сыновей, то я им помочь не могу. Здесь я бессилен. Мне остается лишь держаться за свое место. Но я буду посылать вам половину своего жалования, пока не выплачу весь отцовский долг. А за ваших сыновей отвечать, увы, не могу». Так он освободился, по крайней мере, от одних оков — кровного родства. Стало быть, тратить деньги на своих студентов он не смел. Он написал Мэйлин, как ему хотелось бы отремонтировать комнату, какая холодная стоит зима, и непонятно, что ему теперь делать. Ответ в тот раз пришел очень быстро. «Почему бы тебе не выходить с учениками из этого старого бесполезного дома на какой-нибудь теплый двор? Когда нет дождя и снега, можно заниматься на солнце». Юань, сжимая в руке ее письмо, удивился, что сам до этого не додумался. Зима стояла сухая, солнечных дней было много, и он действительно стал выводить студентов в солнечный уголок между стенами двух домов. Если кто-то из прохожих и смеялся над ними, Юань не обращал внимания на смех, ведь здесь было тепло. Он невольно полюбил Мэйлин еще крепче, ведь ей удалось так быстро найти выход из непростого положения. Кроме того, быстрота ее ответа навела его на одну мысль. Мэйлин куда охотнее отвечала на его письма, когда в них содержался какой-нибудь неразрешимый для него вопрос. Юань стал хитрить и рассказывать в письмах обо всех своих трудностях и заботах.